Реголит. Те, кто обычно не испытывает проблем со сном, уверяют, что в полнолуние у них возникает бессонница. Происходит это даже если ночное светило скрывают тучи, так что дело вовсе не в повышенной выработке мелатонина от избытка света. Причина в другом. Точно так же, как луна притягивает к себе воду в океане, вызывая отливы и приливы на суше. Она помогает выйти наружу скрытому в нас кошмару. Пережившие лунную бессонницу даже не подозревают, насколько сильно им повезло. Каждый бодрствующий по ночам рискует столкнуться с личным воплощенным ужасом и при любой другой лунной фазе. Однако мой случай куда менее безопасен. Мне свою жизнь ставить в этой игре приходится постоянно. До сих пор меня спасает лишь везение, потому что бороться с неизбежным все равно, что пытаться прогнать с неба луну. Приспособиться тоже не выйдет. Можно лишь смириться или попытаться, наконец, заснуть. По какому-то мистическому стечению обстоятельств Альберт Кох жил в немецком доме Утюге на пересечении Большой и Малой Песочных улиц. Сам он, объясняя местоположение своего жилища, называл их Гросс-Зандштрассе и Кляйне-Зандштрассе, что, в общем-то, дословно и переводилось так, как улицы именовали на русском. Все это место, когда город еще назывался Кёнигсбергом, построили на песчаной возвышенности, отсюда и название. Со стороны двора дом точно специально выкрасили в песчано-желтый. Чем не идеальное место для логова песочного человека? Судя по ломанности самого здания, которое точно скрючило от чего-то, и оно ощетинилось многочисленными углами, поселиться в подобном для потусторонней нечисти было бы вовсе не попыткой спрятаться на виду. Такое укрытие, наоборот, выглядело надежно, почти как лабиринт. Для меня сложность составил даже не поиск двери в первый подъезд, а вообще любой двери. Их архитектор по какой-то причине разместил в самых неожиданных местах. В многогранных нишах, внутри углов и за выступами. К одним вели ступени, к другим нет. Ту же деревянную коричневую створку, на которую я наткнулся первой, вообще не снабдили ручками. Скорее всего, она вела в какое-то подсобное помещение. Наконец, осознав, что входы в подъезды располагались в самых укромных местах, рассудил, что первый должен находиться левее остальных, подошел к спрятанному в почти остром углу между стенами входу, над которым нависла корзина с цветами из чьего-то окна. Это оказался второй подъезд. Искать дальше не оставалось желания. Куда проще было бы просто начать колотить во все окна на первом этаже, пока не обнаружу квартиру Коха. До этого не дошло. На помощь явился голос свыше. «А чего вы тут крутитесь?» Отражаясь от изломов стен, покатился по двору вопрос. «Все наблюдаю, не пойму». Из-за образовавшегося эха не смог определить пол говорящего. Поискал его глазами и на уровне третьего этажа заметил женщину в узеньком, словно бойница замка, окошке, не вмещающем даже все ее лицо. «Простите, не хотел вас беспокоить», — поздоровался я жестом. «Мне нужно попасть в первый подъезд». Она все же как-то умудрилась просунуть наружу голову. После этого голос ее зазвучал уже естественно. «Ну что ж вам туда?» — устроила допрос бдительная женщина. «Кому пришли?» В профессиональных интересах вступать с такими людьми в конфликт не следовало. Всегда было выгоднее изображать понимание и дружелюбие. «Я ищу Альберта Коха», — не стал утаивать я. «Мы договорились о встрече, но я никак не могу найти дверь и уже опаздываю». «А-а-а», — протянула женщина. «Штази!» «Да нет, почему сразу штази?» — не понял я. «Я вообще-то журналист, а не спецслужбист». Подумывал даже показать ей удостоверение прессы, но рассудил, что с такого расстояния, наоборот, больше походило бы на корочку силовика. Оставалось неясно, почему она вспомнила именно про тайную полицию ГДР. «Еще бы вы были из штази», — усмехнулась женщина. «Хорошо бы сохранились. Я про деда Коха говорю. Его тут все зовут штази». «Он служил в тайной полиции?» — уточнил я. «Этот расскажет. Его послушать он и на Луне бывал». Женщина рассмеялась, махнула рукой и отступила куда-то в тень. Мое предчувствие приближающейся разгадки тайны сразу же растворилось в разочаровании. Альберт, похоже, действительно оказался человеком со странностями, раз уж заслужил такую славу у соседей. И все же, поскольку я уже пришел, попытаться что-то разузнать можно было и у него. Мало ли что. «Так где же его найти?» — крикнул я вдогонку неизвестной. «Первый подъезд со стороны Малой Песочной, ближе к шлагбауму», — послышался вновь ставший таинственным голос из темноты. Фасадная часть здания из красного кирпича с белыми откосами и декоративными элементами выглядела более презентабельно, имела округлые оконные проемы, скрытые в нишах отливы и аккуратные цокольные окна. Металлическую дверь в первый подъезд легко бы заметил, пройди я изначально до конца дома со стороны Большой Песочной, а не поверни во двор сразу после пешеходного перехода. Дверь с ободранным почти по всей поверхности до дерева дерматином в квартиру Коха была самой обыкновенной, без глазка и звонка. Пришлось стучать. Стучал долго, но открывать никто не спешил. Схватившись за ручку, толкнул створку, а затем дернул, и она распахнулась. Крепкий кислый запах ударил в ноздри так внезапно, что я отшатнулся. От вони почти резало в глазах. Идентифицировать, что именно ее источало, я не смог. «Альберт!» — крикнул я в полумрак хаотично заставленной старой мебелью квартиры. Помявшись у порога, все же рискнул зайти внутрь и сразу же зацепил плечом какую-то выступающую из-за угла этажерку. С нее прямо на кошачий лоток шлепнулась стопка газет. Содержимое в виде влажных комков, наполнителя и фекалий катапультой запустила мне на штаны. Запоздало, отскочив назад, чуть не упал, наступив на башмак. «Бляха!» — выругался я. «Альберт, вы где?» Отряхнув джинсы, пошарил руками по стенам и, не отыскав выключатель, замер, позволяя глазам привыкнуть к скудному свету, едва проникающему вдалеке между задернутыми шторами. Где-то слева стучал маятник часов. Из дальней комнаты слышались склизкие звуки. Кислятиной, похоже, тоже тянуло с той стороны. В сознании вдруг сформировалась ужасная догадка. Дед крякнул и завонял в этой духоте. А его кот, в отсутствие еды, сейчас чавкая и облизываясь, жрал его щеки. Щеки, потому что они мягкие. Будь я голодным котом, начал бы именно с лица. Разыгравшееся воображение, разгоняемое вонью и чваканьем, погнало содержимое желудка к горлу, но я удержался. Подсветив себе путь, вспышкой смартфона поспешил навстречу запаху и уперся в журнальный стол, на котором стояли, изредка зловонно побурливая, два эмалированных ведра под гнетом из трехлитровых закруток с огурцами. Их доверху заполнили квашеной капустой с морковью. Как вообще люди додумались есть что-то смердящее вот так? «Альберт, ёб твою! Ты живой?» — проорал я. Отстранившись от ведер, подсветил заваленное каким-то тряпьем кресло и диван. Из самой гуще скомканной одежды блеснули два глаза и послышалось шипение. Перепуганный мной незнакомцем кот, оттолкнувшись задними лапами, отбросил в сторону пару тряпок и метнулся к выходу из квартиры. Я поднял с пола упавшее нечто и опознал в нем растянутый бюстгальтер. Это явно было не то, что я хотел узнать про Альберта. «Ах, Зу, ты что там делаешь?» послышалось от двери со слабым немецким акцентом. Пятнистый кот прошмыгнул в подъезд между ногами старика в очках и восьмиклинке. На песочного человека он похож не был, разве только тем, что песок с него, судя по всему, сыпался уже давно. «Живой я? разорался», — буркнул старик. «Ты Стас?» «Вы почему дверь не запираете?» — кивнув, спросил я единственное, что пришло в голову. «А ты для чего, Бабкин Динксбумс?» — замялся он. «Зачем Бабкин насистник схватил? Клади обратно и выходи, и дох, пока не вернулась». Поняв, насколько нелепо я выгляжу, отбросил лифчик в сторону. «Простите за кота». «Да шут с ней, с животиной, Гукмаль! Ты долго там будешь торчать?» — поторопил Альберт. «Моя квартира напротив». Осознав свою ошибку, бросился на площадку. Кох прикрыл дверь. «Сказал же, деревянная!» — возмущался он. «А ты зачем к Капитоновне полез?» И действительно, дверь-то в ее квартиру хоть и выглядела деревянной, но по краям сохранила остатки обивки под кожу. Мотнув головой в сторону квартиры напротив, Кох пригласил к себе. Его дверь имела больше права называться деревянной. Она, точно паркет, состояла из наклонных, пролакированных, прямоугольных сегментов, обложенных по периметру резными квадратиками. Открыв дверь, Альберт сразу забросил кепку на полочку вешалки. Та криво повисла на углу. Само жилище было полной противоположностью обиталищу Капитоновны. В дополнение к свету из окон, Кох зачем-то включил все лампочки. Пахло неизвестными пряностями и полиролью для мебели. По блестящему полу из комнаты в комнату прожужжал робот-пылесос. Где-то в конце коридора негромко играла электронная танцевальная музыка. «Не очень-то вы похожи на любителя EDM», — подметил я. «Что? Правда?» — прокряхтел он, скидывая перфорированные туфли. «А ты не шибко на журналиста?» «Сам не знаю, как я двери перепутал. Некомпетентно», — согласился я. «С котом еще неудобно вышло». «Да это даже...» «Не ее кот», — успокоил Альберт, проходя в кухню. «С улицы принесла. Сейчас еще два пакета притащит. Половина сразу разбежится, а из второй останется самый неповоротливый. Капитоновна вообще немного блаженная». По какой-то причине Кох перестал употреблять немецкие выражения. Должно быть, эта его привычка проявлялась только в особенно волнительные моменты. Тогда по телефону он был раздражен, а минуту назад взволнован моим проникновением в дом непредсказуемой соседки. «Я к твоему приходу чай заварил. Правда, он подостыл уже», — крикнул из кухни старик. «Будешь? Это нюрнбергская фантазия. В нее кладут апельсиновые корки, гвоздику, корицу и... «Да это не имеет значения». Стало понятно происхождение пряного запаха. Я быстро сбросил кроссовки и прошел на кухню вслед за Кохом. Он как раз ставил на стол вторую кружку. На столешнице за спиной у него светился повторно нагревающийся электрический чайник. Двигался Альберт довольно резко для своего визуального возраста. Точно все суставы ему когда-то успели поменять. Даже руки не колотил тремор. «Спасибо», — поблагодарил я. «Скажите, а сколько вам лет?» «На прошлой неделе стукнуло 78, а после этого я перестал считать», — ответил он. «Сахар?» «Нет, благодарю», — отказался я. «К слову о песке. Вы по телефону говорили про песочного человека». С неожиданно громким щелчком отключился вскипевший чайник. «Верно, это он людей забирает», — не отказался от своих слов, разливавший заварку Кох. «Только у меня рафинад». «Все равно без него, спасибо», — снова отказался я. «Вы имеете в виду того самого песочного человека или это какое-то сравнение? Может, прозвище похитителя?» «Нет, я про того, кто сыпет песок в глаза». Альберт поставил кружки на стол и сел, взглядом приглашая меня пристроиться напротив. «Вот как? Скажите, «А вы правда служили в штазе?» Отпив немного, старик утвердительно покивал. «Что же, и на Луне бывали?» — усмехнулся я. «Чисто технически это была не Луна», — ответил он. «Но место очень на нее похожее». «В космосе?» «Ну, а где же еще?» Я вернул кружку с чаем обратно на стол, так и не отпив. Вдруг перехотелось пробовать неизвестные отвары. «А как вы туда попали?» — расспрашивал я. «Штази что, и в космос отправляли?» «Не то чтобы отправляли, скорее задачу поставили», — рассказывал старик. «А добрался я туда сам». «И где же взяли ракету?» «Зачем ракету?» — не понял старик. «Сначала на служебном авто, потом пешком». Все оказалось еще хуже, чем я опасался услышать. Альберт совсем не чувствовал границ между реальностью и своими фантазиями. Нет, его следовало прозвать не Штази, а Шизи. Он, похоже, не знал вообще ничего о пропажах, а скорее просто выдумывал разгадку для прочитанного в газете. «А на Луне вы видели детей песочного человека?» Дал я ему последний шанс оставить свой поток бреда. «Скорее тех, кто должен был ими стать», — поправил он. «Скажем, промежуточную стадию». «Ну, понятно», — вздохнул я, поднимаясь. «Спасибо за чай, действительно хорошая фантазия». В коридоре зацепил плечом криво висящую на вешалке восьмиуголку Коха, и она упала на пол. Пришлось поднимать. Однако на место я ее не вернул, так и застыл с ней в руках, уставившись на лежащую на полочке серую фуражку с белой окантовкой, черным козырьком и серебристой эмблемой, на которой внутри венка из пшеницы красовались молот с циркулем. Эмблема Штази. «Ты хорошо спишь, Стас?» — вдруг спросил Альберт. Он все продолжал пить чай, держа кружку двумя руками и уперев локти в стол. Линзы его очков запотели от пара. «Потому что, если хорошо, можешь смело уходить», — продолжил он. «А если нет, остаться и выслушать меня в твоих интересах». «Что я должен услышать? Как вы пешком до Луны добирались?» — спросил я. «Или куда исчезли те, кто тебе дорог?» — ответил Кох. «А ведь у тебя такие есть». «Что ты можешь о них знать?» — усомнился я. «Ты и сам почти исчез», — бросил он, игнорируя мой вопрос. «Или я не прав?» В памяти всплыли однотипные коридоры лабиринты Дома Советов, обзывающий меня сциклом и хохочущий Ярик. Он пропал. А сам я ведь выбрался оттуда только благодаря какому-то чуду. «Тебе знакомо это чувство, когда ты засыпаешь, и дыхание становится бездонным?» «Оно становится поверхностным», — перебил я. «Верно, но разве при этом ты не чувствуешь, как воздух проходит через тебя куда-то, словно через дыру? Не кажется ли тебе, что твое тело в этот момент, да и все вокруг, становится немного не тем, к чему ты привык?» Вопрос этот уже не выглядел безумным. Скорее, непонятным из-за своей глубины. Я задумался и вспомнил это едва заметное першение в верхней части легких, сопровождающее распространяющуюся по телу вибрацию во время дремы. «Ну, может быть», — хмыкнул я. «Так вот, все вокруг в эти моменты не просто немного не то. Оно совсем не то», — сказал Штази. «Пропадают не только дети, но и взрослые. О них либо намеренно не говорят, либо пока еще не обратили внимания из-за того, что взрослым в обществе достается меньше заботы». Я, наконец, положил кепку на вешалку и вернулся к столу. Очевидно, старик что-то знал. Причем не просто о пропажах, а о том, что случилось с Яриком. «Откуда вам известно про взрослых?» — спросил я. «Я знаю больше, чем известно следствию», — признался он. «И, быть может, вообще больше, чем кто бы то ни был, потому что я уже сталкивался с песочным человеком». «Ну так расскажите следакам», — предложил я. «Они и поймают этого вашего песочника». «Ты не понимаешь, Стас. Все слишком сложно, чтобы действовать официально. Ты думаешь, почему во времена ГДР на это подрядили штази? А почему не передать информацию современным спецслужбам?» «Это уже идет вразрез с моим личным пониманием того, как все должно закончиться», — загадочно проговорил Кох. «Как же?» «Надеюсь, увидишь», — уклонился от ответа он. «Любой, кто обладает хоть какими-нибудь силой и властью, хоть официальными, хоть нет, узнав правду, не захочет все прекращать, а попытается научиться это контролировать. В прошлый раз остановить пропажи помешало личное желание власти, возникшее у небольшой группы на местах, потому никаких записей в архивах штази не осталось. Они все уничтожили». «Вы тогда откуда это знаете?» «Я был в той группе, но наша попытка подчинить реальность лишила нас возможности изменить ее в лучшую сторону». Альберт снял очки и протер линзы носовым платком. «Ну, тебе ведь ничего не понятно, так что давай начнем со снов», — сказал он. «Во-первых, песочный человек впрямь существует, но он не совсем человек, да и не совсем песочный». «И приходит к тем, кто не спит?» — предположил я. «Почти. Он приходит из тех, кто не спит», — пояснил Штази. «Но при этом он один, а мы все для него, в зависимости от личных особенностей, врата, двери или форточки, через которые можно пролезть в материальный мир». «Как он один может быть внутри нас всех?» — не понял я. «В эзотерике есть такое понятие эгрегор. Это не физическое, групповое биополе, объединяющее поклонников определенной идеи. Любая религия — это эгрегор, то, во что люди хотят верить. Она дает им силы и защиту», — объяснял Кох. «А сеятель — полная противоположность эгрегора. Он то, во что люди не только не хотят, но и боятся верить. Так уж вышло, что вне зависимости от конфессиональных предпочтений все люди на Земле боятся одного и того же — смерти, а сила эгрегора, как и его противоположности, всегда определяется числом последователей». «Но как же тогда песочник до сих пор не поработил человечество?» «А-а-а, правильный вопрос. Начинаешь смекать», — обрадовался Альберт. «Вот как раз для этого нам и нужен сон, чтобы противостоять». Я в раздумье отпил пряного чая, пытаясь осмыслить только что услышанное. Сделал еще глоток. Напиток был горячим, я глотал его жадно, почти обжигая горло, но возникший на коже от слов штази озноб никуда не уходил. Все мое естество отказывалось верить в существование всеобъемлющего нечто, которое могло в любую минуту прорваться через меня наружу, сидело внутри и, быть может, в эту самую минуту наблюдало за тем, что я делаю. «Зачем ему вообще вылезать?» — спросил я. — И почему именно ночью? — «Потому что ночь темна не случайно», — ответил Штази. «С приходом сумерек наш мир меняется, люди уходят». «Да полно людей в городе по ночам», — не согласился я. «Это снаружи, а внутри пустует почти все, что ты видишь. И магазины, и учреждения, и стройки. Но свободное место всегда кто-то приходит, появляясь благодаря открытым порталам там, где не свободно, сеятель освобождает место». «То есть он действует сразу повсюду, предположил я, и его никак не остановить?» «Он пытается в разных местах, и мы должны понять, почему в этот раз именно здесь», — зевнул Штази. «Ты что, засыпаешь, что ли? Побереги силы до вечера». Он колыхнул стол, вышибив руку из-под моей щеки. Клюнув носом, я встрепенулся и зевнул в ответ. «Нам нужно найти его логово», — продолжил Кох. «Он должен был где-то закрепиться, иначе бы не начал такую активность в городе». «Что это может быть за место?» «Нечто одновременно полное жизни и покинутое всеми. До 80-го года он предпочитал Фридрихштрассен-Пассаж на углу Ораниенбургерштрассе и Фридрихштрассе в Берлине». «А что случилось в 80-м?» «Мы снесли здание», — не без гордости сказал Альберт. «Точнее, его облюбованную сеятелем часть». «И он исчез до этого года?» — предположил я. «Поскольку мы хотели контролировать его, он смог переместиться вслед за нашим подопытным. Я отправился за ним и добрался досюда». «Кем был этот подопытный? Как его найти?» «Его больше нет», — отмахнулся Кох. «Он был для песочника чем-то вроде сдерживающего шлюза, запертого с двух сторон. Но после его кончины, я думал, сеятель ушел. В прошедшем январе все возобновилось. Теперь нужно отыскать его логово. Я слишком стар для поисков, и ты уже этим занимаешься. Есть идеи?» Я почти верил, что пристанищем песочного человека стал Дом Советов. Однако говорить об этом Штази не спешил. Несмотря на ладность всего рассказа, если не брать во внимание все его безумие, что-то в нем мне казалось нелогичным, пока не мог осознать, что именно. «Да я не убежище похитителей искал вообще-то», — ответил я. «Пока сосредоточился на поиске песка, который находят на местах пропаж». «Ну, с этим я тебе помогу». Поднявшись, Штази открыл дверцу над вытяжкой и поискал что-то за ней. Вернулся к столу с прямоугольной красной жестяной банкой от старого индийского чая, на которой с двух сторон изобразили погонщика в тюрбане верхом на синем слоне. Другие две стороны разукрасили сценами пира, во время которого раджи прислуживали женщины, подавая вино и фрукты. Альберт снял крышку с изображением стоящего на задних лапах циркового слона в тюрбане и пододвинул жестянку ко мне. Внутри она наполовину оказалась заполнена серой пылью. На песок походило лишь отдаленно, разве что на вулканический, но темнее. Я склонился над банкой и принюхался. Запах отсутствовал. Ткнул пальцем в центр, оставив ямку, а затем растер подушечками пальцев мельчайшую пудру. «Песочник оставляет после похищения это?» — уточнил я. «Почему он серый?» «Потому что это реголит», — ответил Штази. «Рега что?» — не расслышал я. «Как еще раз?» «Это лунный грунт. Реголит».